который встречается в врачебной практике так редко, что многие знаменитейшие врачи ни разу в своей жизни не имели случая его наблюдать.